Я русский в той степени, — подумал Леон, — в какой исчезает с лица земли, уходит, как я лугами из зайцев, мой народ. Не в сказках, ладе-укладе, народных традициях и вере принял он богом данную национальность, но во лжи, пролетарском рубище марксизма-ленинизма, атеизме, интернационализме, унижении, исчезновении и смерти. Что-то из всего этого следовало, что-то простое и нехорошее. Что должно было объединить Леона, Егорова, тряпичную бабушку, Гену, Платину, братьев Володарских из Урицкого, родителей Леона, Эпоксида, прочих известных и неизвестных русских? Чем дольше Леон размышлял, тем очевиднее ему становилось, что это что-то, по всей видимости, крайне не понравится другим русским, в ком энергия исчезновения пробуждает чувства противоположные. Кто стремится быть никем или кем-то, но только не русскими. Как если бы умирающий вдруг поднялся со смертного одра, да попросил вон расписавших его имущество самозванных наследников. Одна часть русских силилась встать вместе с умирающими, другая исподволь додушивала этого умирающего. «Быть сейчас недодушенным русским, — подумал Леон, — значит быть очень плохим в глазах человечества. Но по мере того, как Россия будет становиться сильнее и богаче, если, конечно, будет, если Бог захочет, русские начнут стремительно исправляться в глазах человечества». То были ущербные, произрастающие из созерцания пьяного, мочащегося на край стога Эпоксида, мысли. Получалось, что для патриотизма, как для веры в Бога, нет потерянных душ. Но всякое дело, где в дело идут любые души, обычно заканчивается бедой. Слишком уж много вдруг оказывается потерянных душ, слишком важную роль начинают они играть в деле. По щекам Эпоксида текли слезы. «Сука!» — шепча рыдал или рыдая шептал он, опираясь на помогавшего ему идти Леона. «Леонтьев, давай пристрелим ее из беретты и закопаем. У меня есть доверенность на машину. Купим тебе загранпаспорт и...» «С какой бабой я познакомился в Касино в Люксембурге, если б не эта сука!» Воспоминания о бабе из Люксембурга повергли Эпоксида в настоящее еврипидово отчаяние. Он продолжил рыдание на груди у Лени, забыв, что она была альфа и омега, то есть причина и следствие его отчаяния. И за рулем, пока Лени и Леон складывали в сумки провизию, Эпоксид продолжал рыдать, тупо глядя в стекло. А когда пришла пора ехать, выяснилось, что он заснул. Если бы не знать наверняка, что Эпоксид нахлебался самогона, оказал пожилой Лене услугу, входящую в прейскурант услуг, оказываемых водителем по найму из малого предприятия желания таким клиенткам, как Лене, можно было бы подумать, что отрок-пастушок задремал под сенью цветов и дерев. Таким кротким, безгрешным и чистым сделалось во сне лицо Эпоксида. Беспозвоночно размазавшегося его с трудом переместили на соседнее сиденье. Лени повела сама, но и она была изрядно пьяна. Разворачиваясь на поляне, снесла стог, выезжая на усыпанное щебнем шоссе, славно пошерстила кусты на обочине. После чего законопослушно поползла по шоссе со скоростью 30 км в час, такая была указана на знаке, вызвав у едущих следом великую ярость. Но страх потерять лобовое стекло был сильнее, поэтому они не решались обгонять по щебню, лишь отчаянно сигналили. Встречная полоса была пустынна. А за Леней муравьиной цепочкой ползло десятка три, наверное, машин. Когда щебень кончился, — подумал Леон, — они расправятся с нами покруче, чем хачики. Так бы и случилось. Не проснись, Эпоксид. — Сцепление полетело, — прохрипел он. — Найн, — ответил Леон. — Был знак 30 километров. Вот и едем 30 километров. Не слушая Лени, эпоксид надавил на тормоз, выскочил из машины, обежал, плюхнулся на место водителя, грубо потеснил Лени. Муравьиная цепочка осталась далеко позади, только щебень колотил по днищу, как в там-там, но ранящий днище чужой машины щебень мало беспокоил эпоксида. «В этом сраном Нелидове, — сказал эпоксид, когда промелькнул указатель Нелидова 10 километров, — очень приличная валютная гостиница в парке». «Уже валютная?» Леон вспомнил молодого подтянутого подполковника с римским именем Валерьян, подарившего отцу инфракрасный танковый прицел ночного видения. «Еще недавно можно было за рубли, теперь твердо за доллары, — сказал эпоксид. А я не сберег, чуть не разрыдался по прицелу. Совсем как эпоксид по бабе из Люксембурга, Леон. Собственно, я могу поспать в машине, если, конечно, можно, — сказал Леон.